Он живописно разложил деньги на столе, едва решаясь взглянуть, что же из этого вышло. Удача не изменила. Три оборота рулетки приумножили его наличность на 20 фунтов, после чего он отправился в порт, где свел знакомство с капитаном дряхлого пакетбота, откуда высадился в Лондоне, имея в кармане совсем уж ничтожную сумму, которая, по его мнению, даже в счет не шла. Над городом висел редкий серый туман, и на улицах свирепствовал холод. Английское лето было в разгаре. «Веселенькая пустыня, и вряд ли она может хоть в чем-то измениться», — подумал Дик, шагая от портовых доков на запад. «Итак, что же мне делать?» Дома, тесно лепившиеся друг к другу, молчали. Дик вглядывался в длинные темноватые улицы, видел стремительное движение экипажей и людские толпы. «Ну ладно же, крольчатники», — сказал он, обращаясь к благопристойным двухквартирным особнякам. «А знаете ли вы, что вам предстоит в ближайшем будущем? Вам предстоит обеспечить меня лакеями и горничными». Тут он причмокнул губами и в придачу королевской казной. «Покамест же куплю-ка я себе новое платье и обувь, а потом вернусь да расправлюсь с вами». И Дик решительно продолжал путь. Он заметил, что один его ботинок прохудился сбоку. Когда он нагнулся, разглядывая дыру, какой-то прохожий столкнул его в сточную канаву. «Ладно же», — сказал он, — «мы и это возьмем на заметку. Я вас всех тоже столкну. Дайте срок». Хорошее платье и обувь стоят недешево, и Дик вышел из последнего магазина, сознавая, что на какое-то время он обеспечен приличной одеждой, но в кармане у него всего-навсего 50 шиллингов. Он вернулся на улицы, прилегающие к докам, и снял комнату, где на постельное белье были нашиты крупные метки во избежание кражи. И никто, казалось, вообще никогда не ложился на кровать. Когда доставили платье Дика, он отыскал Центрально-Южное агентство, спросил там адрес Торпенхау, который тотчас же получил, узнав при этом, что ему еще причитаются деньги. «А много ли?» — осведомился Дик с такой небрежностью, словно привык ворочать миллионами. «Фунтов 30 или 40. Если вам угодно, мы, разумеется, можем уплатить сейчас же. Но обычно мы рассчитываемся ежемесячно по первым числам. Если я дам понять, что мне срочно нужны деньги, мое дело дохлое», — сказал он себе. «Со временем я возьму свое». Слуг же произнес: «Не стоит беспокоиться. Кстати, я уезжаю на месяц из города. Обождите, покуда я вернусь, а там сочтемся». «Но мы надеемся, мистер Халдер, что вы не намерены порывать с нами отношения». Дик всю жизнь изучал человеческие лица и теперь пристально вгляделся в собеседника. «Этот человек о чем-то умалчивает», — решил он. «Не стану ничего предпринимать до встречи с Торпенхау. Кажется, предстоят большие дела». Не дав определенного ответа, он вернулся в свою каморку близ доков. Было только 7-е число, а в месяце, как сразу сообразил Дик, 31 день. Человеку с разносторонними вкусами и здоровым аппетитом отнюдь не просто прожить 24 дня на 50 шиллингов. И мало радости начинать эту жизнь в одиночку среди унылой серой пустыни Лондона. Комнату Дик снял за 7 шиллингов в неделю, так что на еду и питье у него осталось меньше шиллинга в день. Само собой, первонаперво он приобрел все необходимое для своего ремесла. Это он был лишен очень давно. Потом за какие-нибудь полдня, пробуя и сравнивая, он убедился, что сосиски с картофельным пюре по 2 пенса за порцию ему более всего по карману. Конечно, сосиски вовсе неплохой завтрак раз или два в неделю. Но к полудню даже с картофельным пюре они приедаются. И уж на обед и вовсе не сносны. Через 3 дня Дик возненавидел сосиски, отнес в заклад часы и устроил себе пир, приобретя баранью голову, которая обошлась отнюдь не так дешево, как можно было предположить, поскольку в ней множество костей, и к тому же она изрядно ужарилась. Потом он снова перешел на сосиски с пюре. Но настал день, когда пришлось питаться одним пюре, и он почувствовал щемящую пустоту в желудке. Тогда он отдал в заклад жилет и галстук, с сожалением вспоминая о тех деньгах, которые легкомысленно растранжирил в былые времена. Для искусства бывает весьма и весьма пользительно, когда у художника брюхо подводит с голоду. И Дик, изредка выходя на улицу, вообще-то он избегал прогулок, ибо они возбуждали желания, которые невозможно было удовлетворить, убедился, что делят все человечество на 2 половины. Одни люди, судя по внешности, могли дать ему что-нибудь поесть, вид же других не сулил ничего подобного. «Оказывается, до сих пор я совсем не разбирался в человеческих лицах», — подумал он. И словно в награду за такое смирение, провидение внушило какому-то извозчику в сосисочной, куда Дик зашел в тот вечер, мысль оставить толстый, недоеденный ломоть хлеба. Дик немедля схватил ломоть, готовый сражаться ради него против всего мира, и удача вселила в него бодрость. Но вот месяц кончился, и Дик, едва удерживая себя, дабы не пуститься бегом от нетерпения, отправился за деньгами. После этого он торопливо зашагал к дому, где жил Торпенхау, а там из коридоров меблерашек шел соблазнительный дух жареного мяса. Торпенхау обитал на самом верхнем этаже. Дик ворвался в его комнату и сразу же попал в объятия, от которых у него затрещали ребра, вслед за чем Торпенхау увлек его к столу и единым духом выпалил 2 десятка разных вопросов. — Кстати, ты, вижу, я изрядно отощал. —